Глава 19. Ольга. В день Икс проснулась в своей кровати, одетая и обутая. Абсолютно ничего не помню после того, как отнесла письмо вампиру. Память была похожа на черную дыру, будто я только что вышла из комы. И по самочувствию ощущала себя так, будто пережила маленькую смерть. Так сказать, репетиция перед роковой датой. Горло дико болело, но не простудная была боль, а будто я вчера орала. Еще голова раскалывалась, ощупала головушку и нашла на затылке приличный шишак. А это откуда? Меня пытались убить? И тут память дала подзатыльник. Я же отправила письмо самому военачальнику. Положила руку на лицо и покачала головой. «Ольга!» Кто-то томно позвал меня совсем рядом. «Кофе желаете?» Села в кровати и тут же увидела в кресле довольно улыбающегося бытового мага. «Ираклий!» Хриплым и недовольным голосом произнесла его имя. Потом поморщилась, вспоминая свое обещание магу. Перевела взгляд на время. «На часах 6 утра. Черт! Дети в 9 явятся в академию, а я тут прохлаждаюсь. А мне ведь нужно выглядеть на все 100. Я подскочила. Поскорее нужно снять с себя вчерашнюю одежду, помыться, а то что-то пахну как-то неважно. А что, собственно говоря, вчера было со мной? «Слушай, Ираклий», — обратилась к мужчине, который тут же подозрительно живо задвигал бровями вверх и вниз. «Да?» — мурлыкнул он. Протянула. «Что происходит? Прости, а ты не мог бы помочь мне в одном деле?» «Что угодно, Ольга», — расплылся Ираклий в слащавой улыбке. «Я надеюсь, у нас с ним вчера ничего не было, и я не дала ему никаких обещаний. А то шибко рожа у него довольная». «Что угодно не нужно, но вот рассказать, что было вчера», — произнесла осторожно. «О-о-о!» — воскликнул он. «Вы же не помните остаток дня. Адам поделился с нами, что вы выпили абсолютно все зелье от простуды». «Да-да-да-да-да», — сказала раздраженно. «Но ближе к сути, пожалуйста, и давай на «ты». «Хорошо. Ты вчера собрала всех нас в актовом зале и распорядилась хорошо подумать и составить заявку на все то, что необходимо для обучения адептов, и просила обдумать свою просьбу без экономии, а так сказать, с широтой души и с вектором на будущее. Сказала, чтобы мы все за весь прошедший год в течение недели составили отчет по обучающему плану и предоставили тебе с отчетами еще и ведомости с оценками учащихся». «Ну, пока ничего страшного. Вполне себе логичное распоряжение. Криминала нет и уже хорошо». «Ладно, что было дальше?» — проговорила облегченно. «Сказала, что наша академия должна стать примером для остальных учебных заведений, что незаслуженно мы, великолепные преподаватели, сидим тут как в болоте. Ты спрашивала, где обмен опытом с другими вузами, где конференции, где повышение и обретение новых знаний. А потом грозно обвела всех нас взглядом и сказала, что собираешься вытащить академию из...» Ираклий вдруг поднялся и забрался с ногами на кресло. «Эй, ты чего?» — насторожилась я. «Сейчас», — подмигнул он мне. «Короче, ты забралась с ногами на трибуну, вот как я, и выкрикнула, цитирую тебя, Оля, «Я вытащу Академию Темных Сил из днища! И все академии будут равняться на нас, как на самую лучшую и на первую академию во всей Темной Империи! Мы лучшие!» Он замолчал, а я в ужасе глядела на мага. Совсем не в моем стиле выступать на публике, скандировать и призывать к революции. Жесть! Ираклий опустился в кресло, прочистил горло и уже спокойно продолжил. «Потом ты оступилась и упала с трибуны, но тут же поднялась и закричала, потрясая руками над головой». Он открыл рот, чтобы снова завопить, но я его остановила. «Погоди, погоди, не надо криков. Я верю, что голосила вчера. Мое горло мной недовольно. Я это прекрасно чувствую. И теперь понимаю, откуда у меня шишка. Снова потрогала несчастную и бедовую голову. И что я там вещала? Просто словами передай, пожалуйста. Ираклий хохотнул и в лицах, но на обычной громкости передал мои слова. «Хотим перемен! Хотим перемен! Хотим перемен! Застой надоел! Застой надоел! Хотим перемен!» Он замолчал и улыбнулся. «Потом ты просила за собой повторять. И мы повторяли. Знаешь, сначала как-то странно было, но от тебя столько энергии исходило, что ты буквально нас заразила своим энтузиазмом и желанием действительно начать что-то менять. И мы повторяли за тобой, Оля. Как стадо зомбированных овец. Ты сильна!» «Боже, надеюсь, это все?» «Нет, ты еще говорила, что жить нужно так, чтобы депрессия накрыла все остальные академии. Если не мы, то кто?» «Потом ты сказала странные слова. Сейчас вспомню. Ах да, я же записал». Ираклий вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот, раскрыл его и зачитал. «Наш девиз — не победим, возбудим и не дадим!» Уронила голову на колени. «Что ты хотела сказать этим девизом?» «Ну, давай потом, ладно?» — вздохнула я. «Что-то еще было, о чем я должна знать?» «Да ничего особенного», — пожал он плечами. «Мы пошли работать над твоими заданиями, а ты тем временем перехватила леди Зилу и леди Сомуль и увела их к себе в кабинет. После этого их никто не видел. Они живы?» «Что? О, боже! Я надеюсь, они действительно живы!» «Понятия не имею», — прошептала в ужасе, глядя на Ираклия квадратными глазами. Потом тут же подскочила, нашарила в кармане ключ от кабинета и понеслась туда, молясь, чтобы обе леди были живы и здоровы. Ираклий последовал за мной. К кабинету неслась, как очумелая, не замечая редких коллег, желавших мне доброго утра. Распахнула дверь и замерла. Никого. «Доброе утро, леди Ольга», — услышала я голос Петроса. «Петрос, он точно знает, что стало с главбухом и травницей». «Петрос, миленький, скажи, что леди Зила и леди Сомуль в полном порядке». Накинулась на дедуся, сжав его хрупкие плечи мертвой хваткой. «Что вы так нервничаете?» — удивился завхоз. «Обе леди пребывают в прекрасном настроении. Вчера вечером мы втроем собрались у леди Зилы на чай. Они вам благодарны за подарок. Все время повторяли, что они ожидали такой щедрости. Удивили вы их, леди Ольга, и расположили к себе. Теперь они готовы за вас и в огонь, и в воду!» Выпустила Петроса из железной хватки, и он демонстративно потер плечи. «Прости», — пробормотала я. «Слушай, а ты не знаешь, чем я их конкретно порадовала?» «Знаю, конечно. Вы вместе после вашего выступления отправились в кабинет, где вы им порекомендовали перед сложным началом учебных будней посетить салон красоты и магазины, и выделили на это из личных средств довольно щедрую сумму». «Офигеть, блин. Вот вампир удружил. Надо срочно проверить баланс. Если моя жаба завоет и заскулит, выставлю вампиру счет». «Ну ладно», — выдохнул я. «Главное, леди живы». «Вам бы немного причесаться да умыться», — очень корректно посоветовал Петрос. «Да знаю». Уже ушла приводить себя в порядок. «Увидимся, когда детки прибудут». «Ты просила собрать всех адептов, когда они приедут в академию», — сказал Ираклий. «Все в силе?» «Да, обязательно», — подтвердила я. Ираклий хотел было меня проводить, но я мягко попросила его соблюдать субординацию. «А как же твое обещание?» — снова завел он свою мелодию. Устало потерла виски и сказала. «Слушай, давай перешагнем весь этот бред. Ты классный мужчина, Ираклий». Он тут же просиял, как утренняя звезда. «Но лучше нам быть просто коллегами. В самом лучшем варианте друзьями. Не более. Договорились». Улыбка бытового мага сошла на нет, он состроил несчастное выражение лица, которое меня нисколько не проняло. Вздохнул, уже нормально улыбнулся и нормально сказал. Уяснил? Договорились, Оля? Отлично. И я побежала в душ. Ольга. Учащиеся академии в целом были довольно разношерстными личностями. И за километр было видно, что у каждого самомнение выше крыши. Прибыли все курсы с первого по шестой. 666 человек. Прямо даже не смешно. Хорошо, что холл по размерам как футбольное поле. Детишки толпились у нескольких магических табло с расписанием для разных курсов и факультетов, изучали его и комментировали. Кто-то возмущался, а кто-то, наоборот, радостно восклицал, что тупые преподы наконец-то сообразили нечто путное из расписания составить. Да. Но коллеги действительно прислушались ко мне и составили весьма-весьма грамотный график. Адепты переговаривались, что нужно топать в библиотеку за новыми учебниками. Кстати, наш библиотекарь оказался примилейшим мужчиной с внешностью близкой к Кинг-Конгу, Лой Афель. Дяденька внешне жуткий, а на самом деле очень стеснительный, да еще и жутко близорукий. Оказывается, он очень переживал по поводу своей внешности, но сделать с ней ничего не мог, потому как обладает воистину редким даром — антимагией. На него не действует никакое колдовство, никакие проклятия и прочая гадость. И он отлично разрушал все магические пакости адептов, которые те оставляли в книгах. В основном так делали первые курсы. Они не знали о способностях Лоя. И вообще библиотекарь дневал и ночевал в своей вотчине среди книг. И никуда не выходил, совсем. Даже столовую не посещал. Повара по договоренности ему приносили и завтраки, и обеды, и ужины. Потому-то я о нем узнала буквально полчаса назад, когда пошла в библиотеку выяснять, подготовлена ли вся учебная литература. Граф Адам Стикс несколько раз хлопнул в ладоши и усиленным магией голосом произнес: «Уважаемые адепты, прошу минуту внимания. У нас для вас имеется одно важное объявление». Детки на секунду замолчали и посмотрели на строгого вампира. И только я обрадовалась, что дети на самом деле адекватные и нормальные существа, как они вдруг стройным хором взорвались откровенно хамским смехом. Игнорируя просьбу вампира, вернулись к своим делам житейским. «Серьезно?» — удивилась я. Если честно, я до последнего момента не верила, что абсолютно все учащиеся отбились от рук, и им требуется настоящая порка. Теперь мои сомнения отпали. Мне никто не лгал. А когда я увидела, как дети начали бросаться друг в друга заклинаниями, которые попадали куда угодно, но не в намеченные мишени, а в стены академии, оставляя некрасивые подпалины, я начала звереть. Петрос мне за рюмкой жаловался, что все время каникул лично отмывал все стены от магической деятельности детишек. И сейчас эти чудища в одну секунду портят дело рук старого человека. Сжала кулаки и включила рупорный громкоговоритель, который принесла в академию с остальными вещами. «Господа, вы готовы?» — обратилась к коллегам. Те с балкона хмуро оглядели хаотичный и жуткий муравейник и согласно кивнули. Оказывается, под действием прекрасного средства от простуды я еще и составила план, как унять шибко буйных и несговорчивых учеников, но сделать так, чтобы ни в коем случае не нарушить их права. Идея была проста, но гениальна в своей этой простоте. И почему никто раньше не додумался? «Прошу тишины, дорогие адепты Академии Темных Сил», сказала я спокойным и чуточку томным голосом. На моих клиентов это всегда действовало. Голос — важная составляющая в психологии. Детки умолкли и вновь задрали головы узнать, кто это тут смелый нашелся, точнее, нашлась. На мордашках некоторых парней, думаю, курсов третьих, четвертых, расплылась хитрая и самодовольная ухмылка. Мужская часть учащихся не увидела во мне угрозу. Пока они молчали, я быстро перешла к делу. «Запоминайте, солнышки, меня зовут Чернова Ольга Дмитриевна. И на время вашей учебы в АТС я ваша мама, папа, няня, суровый надсмотрщик и, если понадобится, еще и беспощадный инквизитор, имеющий разрешение на вашу казнь, если вы меня разозлите. Я исполняющий обязанности ректора Академии». Не стала говорить, что по факту я зам ректора, но пока ректора нет, я за него. А значит, самое главное и точка. «К вашему огромному сожалению, зайки, я не белая и не пушистая. Со мной в игры играть не получится. Но я надеюсь, что мы найдем с вами общий язык, так как у меня и моих коллег на вас очень большие планы. И настоятельно рекомендую ничего в Академии не портить, запретные руками и прочими частями тела не трогать, пока вам не разрешат. Договорились?» Детки хмуро на меня глядели, сводили в недовольстве брови, о чем-то шептались, толкали друг друга то в бок, то в плечо, и один смелый уже взрослый адепт, наверное, со старшего курса, нагло и небрежно произнес: «Я сегодня видел двери вашего кабинета и ваших апартаментов, Ольга Дмитриевна Чернова. Почему череп и перекрещенные кости?» Мое имя он произнес с пренебрежением и непочтением, показывая мне и всем в холле, что клал он большой и толстый на мои еще не высказанные до конца условия и просьбы. Младшие захихикали, старшие заржали. Коллеги обреченно вздохнули. Улыбнулась хаму и поднесла к губам рупор и с ласковой угрозой заговорила: «Котик». Адепта от моего обращения к нему аж скривила. Другие детки прыснули в кулаки. «Череп и кости — это знак моего духа», — пояснила я. «Он символизирует плачевные последствия тем, кто посмеет не соблюдать мои правила и будет напоминать каждому темному, что все в этом и другом мире смертны. И пока вы учитесь здесь и живете, вы находитесь под моей личной защитой и ответственностью, но и соблюдаете все мои правила. Кто нарушит хоть одно правило?» Я отняла от губ рупор и очень зловеще улыбнулась. «То что?» — выкрикнул еще один, считающий себя бессмертным. Я рассмеялась и ответила: «Не думаю, что долго придется ждать. Как словом, так и делом». В меня полетело несколько заклинаний, но по моей просьбе коллеги не стали отбивать магию. Несколько амулетов тут же сработали и рассыпались прахом. Жаль, красивые были украшения. А вот мой прекрасный багрянец, которым я обработала не только свои комнаты, кабинеты, все вещи, но и себя любимую, сработал на ура. Порошок чудесно сработал, и нарушители порядка, осмелившие в руководителя Академии бросить чуть ли не смертельные заклинания, на несколько минут стали парализованы и быстро-быстро покрывались багровыми пятнами. «Потрясающий эффект!» — зааплодировала леди Лириона Хальмонт. «Я не думала, что на живом существе багрянец тоже будет работать. Обязательно куплю его себе и опробую». «Весьма и весьма изобретательно», — закивала леди Сомуль. «Ну да, и эффективно», — согласилась леди Зила. Торп, Романский и Адам Стикс уже обсуждали, сколько им понадобится багрянца, чтобы обработать им все аудитории, личные кабинеты и апартаменты. Говорили они о ящиках. Я тем временем обвела взглядом испуганных и довольно офигевших адептов и сказала уже не ласковым, а суровым и жестким тоном: «Наказание. Неделя уборки общественных туалетных комнат без использования бытовой магии и какой-либо магии в принципе. Только одними ручками, котики. Леди Сомуль, будьте любезны, внесите этих смелых адептов в список провинившихся и передайте список господину Петросу. Если откажетесь исполнять наказание или последует второе нарушение, вы будете исключены из Академии Темных Сил без возможности восстановления». Мои последние слова прозвучали как гром. Дети даже вздрогнули. И коллеги тоже вздрогнули. Бах! снова где-то очень близко громыхнуло. И в полнейшей тишине в холл к адептам прошел собственной персоной верховный военачальник Темной Империи Бастион Атрейо. Кто-то из адептов рухнул в обморок. Многие прижались к стенке и попытались слиться с ней, авось пронесет, и грозная личность их не заметит. А я решила воспользоваться случаем и сыграть на его появлении. Я не подала виду, что удивлена, как и мои коллеги, хотя дамы готовы были тоже потерять сознание, а мужчины страшно побледнели. «Благодарю вас, многоуважаемый господин Атрейо, что приняли мое приглашение посетить нашу чудесную академию и лично оценить поведение прекрасных, вежливых и все с первого раза понимающих адептов». Мои слова будто патока текли из рупора и ложились лапшой на уши адептов. Но те бледнели, краснели, но, кажется, вняли голосу разума. Военачальник с любопытством посмотрел на застывших от действия багрянца адептов, а потом перевел весьма недобрый взгляд на меня. Но, слава всем богам, какие есть, он не стал ничего опровергать, а лишь направился к лестнице, то есть он шел прямиком ко мне. Кажется, звезды на одном интернет-сайте говорили мне, что жизнь моя будет долгой и счастливой. Что ж, надеюсь, звезды не соврали.